Бег жизни. Состязайтесь сами с собой, чтобы выяснить, сколько важных и полезных дел вы сможете успеть за день. Пусть это будет игрой. Составьте график, установите сроки и наращивайте темп. Проверьте, сможете ли вы выполнять все больший объем работы за все меньшее количество времени. Составьте ясное представление о себе как о высокопродуктивном работнике. Вспоминайте моменты, в которые вы проявляли особую продуктивность, эффективность и действенность. Мысленно возвращайтесь к ситуациям, когда вы делали то, что надо, и так, как надо, когда за короткое время успевали переделать множество дел и гордились своей работой, когда вы пребывали в волшебном состоянии полета и были полны воодушевления. Перенеситесь на 5 лет вперед и представьте, что вы один из самых высокопродуктивных специалистов. Как вы будете выглядеть? Как и над чем вы будете работать? Какими принципами в работе будете руководствоваться? Как окружающие будут характеризовать вас в качестве работника? Пусть ваше представление о будущем направляет сегодняшнюю деятельность. Составив четкое представление о собственном идеальном будущем, определите, какой образ самого себя нравится вам больше всего. Постоянно рисуйте мысленные картины, в которых вы уже именно тот человек, каким стремитесь стать. Помните, тот, кого вы видите, это тот, кем вы станете. Сохраните данный образ в мыслях до тех пор, пока он не воплотится в реальность. Имея четкое идеальное представление о будущем, поставьте перед собой конкретные цели в профессиональной сфере. Представьте, что вы обладаете способностью выполнять любую работу в любом объеме. Какая она будет? Каковы ваши особые цели в профессиональной и личной областях? Мотивация включает побуждение, мотив. Вы должны максимально отчетливо осознавать, зачем вы делаете то, что делаете. Почему работаете именно с таким уровнем интенсивности? К чему вы действительно стремитесь? Каков наиболее быстрый путь туда, куда вы хотите попасть? Какие дополнительные знания и умения вам потребуются, чтобы удвоить продуктивность и работать с полной отдачей? Станьте специалистом в области организации времени. Читайте книги, слушайте аудиопрограммы и практикуйтесь до тех пор, пока не станете одним из самых продуктивных работников в своей области. Какие привычки окажутся для вас наиболее полезными с точки зрения увеличения производительности? Сосредоточьтесь на формировании таких привычек, как ориентирование на результат, фокусирование, концентрация, дисциплинированность и упорство. Со временем они должны стать внутренними факторами мотивации и движущей силой, ведущей к высокой продуктивности. Мой любимый организующий принцип высокой производительности – сосредоточенная работа, то есть полная концентрация на одной, самой значимой вещи на протяжении целого дня. Запрограммировав себе эту привычку, вы убедитесь, как много вам удается сделать. Ежедневное планирование, расстановка приоритетов и умение начинать с самых важных заданий принесут гораздо больше пользы, чем любые другие приемы организации времени. Эти привычки вы сможете формировать лишь путем непрестанной практики, до тех пор, пока они не станут автоматическими. Какие действия вы обязаны ежедневно предпринимать, чтобы убедиться, что вы работаете с полной отдачей? Составьте список принципов организации времени и регулярно с ним сверяйтесь. Постоянно контролируйте себя, проверяя, максимально ли эффективно вы используете свое время. Наконец, на каком одном действии вы собираетесь сосредоточиться в результате того, что вы узнали? Какое особенное действие вы собираетесь предпринять для увеличения продуктивности, уровня исполнения и объема выполняемой работы? Сделайте это прямо сейчас.